Уровень 10 Д, ХП, 3200, Се, слепота. Как он и подумал сперва, сферы были нужны им для того, чтобы видеть. Это имело смысл. Конечно, он думал, что с одним големом, у которого была оторвана рука, и с другим, который не мог видеть, бой будет легче, за исключением того, что он не смог предсказать, что ослепленный голем будет наносить беспорядочные удары влево и вправо, даже сильно ударив своего товарища по голове, что разбило ее на осколки. Он научился этому раньше, если его враги убивают друг друга, совершая непрямое убийство, он не получал опыта. Ну, по крайней мере, он все еще может надеяться победить этого голема. Без своего зрения он не мог видеть Иссе, то есть не мог понять, где он находится. Настало время злоупотребить этим, поэтому Иссей поднял обе руки. Он приготовил свой драконий выстрел в обеих руках, что привело к еще одному новому навыку. Приобретен навык, двойное использование. Просто за то, что он попытался использовать навык обеими руками, а, тем не менее, он ничего не имел против этого. Он прицелился и выстрелил первым снарядом, попав в грудь голема, отчего тот отшатнулся и рухнул. Затем, когда другой все еще заряжался, он решил снова заняться творчеством. Он немного сфокусировался и приложил немного больше силы в сферу, но потом, вместо того, чтобы запустить ее, он улучшил стабильность энергии, совсем немного, и бросил ее. Приобретен навык, драконья граната. Когда сфера приземлилась рядом с головой голема, она немедленно взорвалась, что было немного лучше, чем ожидал Иссей. Ня, Курака оживилась, почувствовав, как сотряслось здание, и с тревогой посмотрела вниз на лестницу. Что это было? Надеюсь, Иссей в порядке. Ня, здесь так скучно. Она заскулила, не подозревая, что скоро это изменится. За бетонного голема он получил 1200 опыта. Серьезно, все это, и он получил только это мизерное количество опыта. Это было немногим лучше, чем у деревянных. Черт возьми, он догадался, что такое происходит, когда входишь в подземелья более высокого уровня, враги сильнее, а награды не сильно лучше или что-то в этом роде. Несмотря на это, Иссей проверил свои текущие характеристики, в основном, чтобы убедиться, что у него еще достаточно ХП и выносливости, чтобы добраться до следующей комнаты. ХП 1872-2860, 1 ХП мин, выносливость 1352-320, 1 вин мин, мана 1552-420, 1 маны мин. Хорошо, он может работать с этим. В худшем случае он активирует крушитель баланса против босса. Тем не менее, он повторил процесс с прошлого раза и ограбил деревянных големов, чтобы продать их оружие, но он также получил глаз голема из бетонного, который был продан за колоссальные 2000 иен. В общей сложности они принесли ему 7400 иен. Глава 39. Он открыл дверь в следующую комнату и увидел трех или около того деревянных големов с обнаженными мечами, но также зрелище, которое, как он надеялся, не увидит слишком скоро еще 5 бетонных големов. Блять, почему снова? Его усиление также недавно исчезло, а это значит, что ему придется применять новые, что стоило ему выносливости. Тем не менее, не имея никакой возможности вывести их из строя из-за их более высоких характеристик, он использовал свое умение по максимуму, что составляло целых 5 усилений, которые он использовал для создания еще одной драконьей гранаты, и бросил ее. Деревянные и бетонные големы были бездействующими, вероятно, ожидая, пока он войдет, чтобы активироваться. Очень жаль, что этого не произойдет. Граната взорвалась, и из-за того, что она была на максимальной мощности с помощью усилений, деревянные големы разлетелись в щепки. Это были бесплатные 3300 опыта, но бетонные, несмотря на то, что они были повреждены, не были выведены из строя. Он проверил их статистику и обнаружил, что их значения ХП составляют около 6500-7500. Граната по-прежнему наносила неплохой урон, но его прикрытие было раскрыто. Вполне вероятно, что навык «Скрытая атака» также помог ему некоторым дополнительным уроном. Они приближались к нему, так что Иссей отошел от двери, но это не помешало одному из них разрушить стену. Черт возьми, вот и настал второй раунд. Однако он был готов, он увидел несколько трещин на их телах, поэтому, недолго думая, он нацелился на одного из них и снова атаковал драконьим выстрелом, а затем переключился на выстрел виверны с навыком двойного использования, чтобы выстрелить двумя снарядами сразу. Уровень мастерства повышен. Двойное использование теперь 2 го уровня. Уровень мастерства повышен. Двойное использование теперь 3 го уровня. Уровень мастерства повышен. Выстрел виверны теперь 5 го уровня, и в результате он усилился. У него не было времени проверить изменения в этом навыке, поскольку он стрелял по големам, поражая их слабые места в меру своих возможностей. Он также использовал свой драконий выстрел каждый раз, когда заканчивалась его перезарядка. К счастью, удары по слабым местам казались эффективными, не говоря уже о том, что ему удалось ударить еще одного в глаз, снова ослепив противника, прежде чем удачный драконий выстрел поразил его левое бедро, заставив его рухнуть на другого голема. Он получил опыт только за того, в кого стрелял, так как непрямые убийства не учитывались. Черт возьми, снова. Тем не менее, это означало, что осталось трое, и их было не так просто уничтожить. Тем не менее, ему удалось бросить еще одну гранату им под ноги, разрушив ногу одному голему спереди, заставив другого наполовину продвинуться вперед, поскольку их путь был несколько заблокирован. Они все еще могли блокировать некоторые из его ударов, как делали до сих пор, но уже начали проявляться повреждения. В конце концов, еще один мощный удар попал в плечо другого голема, и затем его здоровье опустилось до нуля. Однако Иссей чувствовал давление. Он сжигал свою выносливость как сумасшедший. Но это окупилось, как только последний голем был повержен. Конечно, из 5 только 4 засчитались за его убийство. Это было 4800 опыта. Это оставило его буквально в одном убийстве от повышения уровня. Он был так близко, что мог почувствовать вкус 13 го уровня. Он пошел в третью комнату, чтобы посмотреть, что там было. Он обнаружил, что она довольно большая по сравнению с другими, и он также увидел дверь на другом конце комнаты, вероятно, ведущую в последнюю часть подземелья. Поскольку он уже победил других големов, повредив общий вход и оставив там зияющую дыру, он подумал, что может просто войти, сразиться с боссом, а затем выйти и вернуться к Кураке, чтобы они могли вернуться домой. Но он не мог открыть дверь, что сбивало его с толку. Говорилось, что он не очистил комнату, из-за чего он поднял взгляд, и, к счастью для него, он сделал это вовремя, чтобы увернуться от снаряда, летевшего в него. Он кашлянул, оглянулся и увидел, как враг упал сверху. Это был бетонный голем, но в то же время им не был. Вся левая рука голема была другой, больше похожей на какую-то пушку, и в центре его груди также был странный драгоценный камень. Наблюдение сказало ему остальное. Босс, вооруженный бетонный голем, уровень 20D, ХП, 18000. Черт, это было нехорошо. Голем издал своего рода громкий рев, прежде чем снова нацелить свою пушку на Иссея, заставив его увернуться. Проверив свою статистику, Иссей обнаружил, что был готов к бою. Его выносливость была довольно низкой, но его мана все еще хорошо держалась, так как он почти не использовал свою магию. Однако последующий удар пушечного выстрела достал его, и он ненадолго отлетел в сторону, потеряв около 600 хп. Хорошо, урон от выстрела был дьявольским. Поскольку оставалось немного времени для его усиления, он атаковал драконьим выстрелом босса, пытаясь нанести некоторый урон, но после того, как дым рассеялся, он заметил, что голем был едва поцарапан. Это было нехорошо, тем более, что тот снова выстрелил в него, заставив увернуться, что привело к еще одному взрыву и повреждению осколками. Его драконий выстрел поднялся до 4-го уровня, но ему нужно было что-то получше, чтобы уничтожить его. Ему был нужен крушитель баланса. Конечно, у него не было опыта с ним, поскольку он никогда не использовал его раньше, но если он правильно помнил, это увеличило его статистику на определенный процент, что позже можно было увеличить его усилениями, чтобы достичь необходимого количества силы. Конечно, его выносливость была на низком уровне, оставалось всего около 860. Если он правильно посчитал, у него есть 17 минут только с крушителем баланса, меньше, если он использует другие навыки. Ему нужно быстро прикончить этого парня. Эффекты его усиления истекли, достигнув лимита времени, но он стоял прямо, его механизм все еще был активирован. «Готов, Драйк, ты шутишь? Я был готов уже несколько недель», — ответил небесный дракон, зная, что собирается сделать Иссей решение, которое все трое сочли мудрым в данный момент. Им придется рискнуть и закончить это достаточно быстро, но оно того стоило. Галим нацелил на него свою пушку, готовясь к еще одному выстрелу. Сейчас, крушение баланса, чешуйчатый доспех, глава 40, объявление разнеслось по всему подземелью, и Иссей оказался окружен малиновым светом, настолько мощным, что, казалось, даже ослепил голема. Медленно его механизм расширился, покрывая всю его руку, затем идентичная рукавица расширилась на другой его руке, затем на его груди появилась часть доспеха, которая также расширилась, затем его ноги, и, наконец, его голова были покрыты доспехом. Доспех был красного цвета с зелеными глазами и зелеными драгоценными камнями, украшающими различные его участки. Из спины у него выросла пара красных драконоподобных крыльев с желтой кожей между сегментами, а также хвост, выходящий из спины. Как только крушитель баланса был полностью активирован, он снова использовал свое усиление, максимальное количество раз. Это стоило ему 250 выносливости, то есть у него было около 12 минут или около того, но этого было достаточно. Иссей взлетел, прицелившись рукой и атаковал своим драконьим выстрелом голема, но босс заблокировал его другой рукой, что уменьшило урон. От этого ушло всего 1200 хп. Затем он нацелил свою пушку на Иссея, но теперь, когда он мог летать, ему было легче уклоняться от снарядов пушки, но босс стрелял быстро, пытаясь поймать его. Он не мог позволить себе уклоняться, поэтому бросился прямо на голема, едва увернувшись от одного снаряда, когда врезался в него, плечом упершись ему в грудь. Это нанесло некоторый урон, но небольшой. Он впился своими когтистыми руками в голема, затем начал неоднократно использовать мощный удар по голове голема, нанося хороший урон, но не смог уничтожить сферу в его голове, которая позволяла ему видеть. Голем получил около 5000 урона от одних только этих ударов, прежде чем схватил Иссея и сбросил его, а затем снова выстрелил в него из массивной пушки, на этот раз нанеся прямой удар. Гах! Иссей издал болезненный крик, когда обнаружил, что вонзается в стену своим телом, а его хп не выглядело лучше. У него осталось всего 670 хп. Голем выстрелил еще раз, но Иссею удалось улететь до того, как он попал в него, вместо этого подставив стену. Но тут вмешался Соломон. «Иссей, посмотри на драгоценный камень в груди голема», указал мудрый царь, и действительно, Иссей увидел его. Каждый раз, когда голем, казалось, стрелял, драгоценный камень пульсировал. Вероятно, это камень маны. Я использовал их раньше. Они нужны для питания различных магических конструкций, и прямо сейчас кажется, что голем использует его для своей пушки. Но по внешнему виду я могу сказать, что он некачественный. Как это поможет мне прямо сейчас? У меня заканчиваются силы, ответил Иссей, пытаясь помнить о своей выносливости, которой у него было не так уж много. 310 и она все падала. Если ты используешь перенос на нем и вкачаешь в него больше маны, то, скорее всего, он перегрузится и взорвется. Урон, который он нанесет голему, скорее всего, будет смертельным, и это также выведет из строя эту надоедливую пушку. Вот почему Соломон был самым умным из всех. Иссей выслушал его слова и пошел на еще одну встречу с боссом, на этот раз целясь в драгоценный камень в его груди. Но один из его снарядов попал в его крыло, что повлияло на его направление, из-за чего ему было трудно сделать это правильно, но ему удалось, и он положил руку на драгоценный камень. Он собирался перенести всю оставшуюся ману. Перенос. Когда зазвучало объявление, Иссей увидел, что его мана полностью опустела. К счастью для него, похоже, этот навык сработал. В конце концов, голем начал странно двигаться, дико дергаясь, и Соломон крикнул Иссею, чтобы он уходил от драгоценного камня, который вот-вот взорвется. И действительно, вскоре после того, как он отошел на некоторое расстояние, они увидели, как он треснул, и в конце концов, бум! Драгоценный камень взорвался в груди голема, и зазвучало критическое попадание, даже смертельное. Взрыв поднял пыль, но как только она рассеялась, Иссей увидел голема, все еще живого, но уже на грани. Казалось, что взрыв перекинулся на пушку, так как она отсутствовала и теперь представляла собой не более чем обломок щебня на земле. У самого голема была гигантская дыра в груди, которая находилась слева от пушки, и он все еще был готов сражаться, но смертельный удар, как сказала ему система, может привести к тому, что противник все еще будет жив, но его хп постоянно будет падать. Но, несмотря на это, голем все равно пытался подползти к нему, чтобы продолжить бой. И тут случилось немыслимое. Критические повреждения. Цель не меняется. Защитить главный офис. Оно говорило. Точнее, это было что-то вроде голоса робота. Но прежде чем он подобрался слишком близко, он в конце концов замер, и Иссей, измученный, упал на задницу, отключив свой крушитель баланса. Это было безумием. Он признался, и Соломон ответил первым. Должен сказать, этот босс был трудным. Его броня могла выдержать драконий выстрел, улучшенный 5 усилениями, что наводит меня на мысль, что он, возможно, был усилен магией больше, чем другие. Это было близко. Еще бы, у Иссея почти не осталось ХП. Выносливость упала очень низко, а его мана, из-за этого последнего действия, равна нулю, сказал Драйк, давая им отчет о состоянии. Если бы эта авантюра не удалась, наша песенка была бы спета. К счастью для нас, все удалось, сказал Иссей, слегка приподнявшись. Однако подземелье еще не было завершено, так как нужно было очистить еще одну комнату. Главный офис, Галим, босс, которого он думал увидеть на самом последнем этаже, а не на третьем, по какой-то причине охранял это место. О, боже, он был так рад, что не бросился безрассудно в комнату. Что, если бы Галим упал, пока он сражался с другими големами? Тем не менее, Иссей подошел к двери, и на этот раз она открылась, открывая ему офис. Подземелье еще не вознаградило его, а это значит, что здесь была цель, которую нужно было выполнить. И он увидел какую. Это место было разбито, и в нем стояла мусорная корзина с пеплом, еще сожженные документы. Однако в данном случае казалось, что они пытались поджечь весь офис, но стены были холодными и влажными, когда прикасался к ним. За ними текла вода, что, вероятно, помешало огню справиться с задачей. Он подошел к стоявшему там столу и увидел на нем богато украшенную коробку. Он открыл ее и увидел внутри две бумаги. Одна напоминала какое-то письмо, а другая – карту. Сохранившиеся документы, вероятно, они пытались сжечь их в офисе или что-то в этом роде, но так как это не удалось, сказал Соломон. «Стоит ли дальше искать?» – спросил Иссей, но уведомление развеяло это убеждение. «Поздравляем с победой над боссом и прохождением подземелья. Вот ваши награды. Минус 7500 опыта. Минус 15000 йен. Поздравляем. Теперь у вас 13 уровень. Похоже, нет». Иссей заметил, когда он немного оглядел офис, в конце концов его взгляд остановился на объекте в пепле. Он подошел к нему и поднял его, любопытство взяло над ним верх, поэтому он оставил его в своем инвентаре на потом. Он выделялся, так что, возможно, это было важно. Кроме того, повышение уровня пополняло его ХП, выносливость и ману. Отлично. Новый уровень означал еще один шаг к 15-му уровню и выполнению этого задания. Хорошо. Теперь надо выбраться отсюда, вернуться к Куроке и телепортироваться отсюда. «Иссей!» – закричала Курока, вбегая в третью комнату подземелья, выглядя так, будто спешила. «Нам нужно действовать быстро. Что такое? Гримари здесь. Они преследуют меня и...» В коридоре раздался громкий взрыв. «Кажется, они сломали дверь, которую я заперла с помощью своей магии. Это должно было задержать их дольше, но, похоже, они более изобретательны, чем я думала». Глава 41. «Как они нашли это место?» — спросил Иссей, задумавшись на мгновение, но затем с помощью своего ночного видения он заметил, что они идут из конца коридора. Быстро подумав, Иссей решил снова призвать свой крушитель баланса. «Держись рядом, Курока», — сказал он, схватив ее, притянув к себе, что удивило ее, но приятно, поскольку она увидела его в доспехах. «Чешуйчатая броня», — пробормотала она. «Стойте на месте», — Риас закричала, когда она и ее пер вошли в комнату, но они сразу же остановились, увидев Иссея. Вернее, они увидели Красного Императора Драконов, что вызвало у них несколько уровней удивления. «Красный Император Драконов, извини, Риас Гримари, за короткую встречу», — сказал Драйк, говоря вместо Иссея, чтобы сохранить его личность. Курока прижалась к нему с застенчивой улыбкой, вероятно, чтобы подразнить Гримари. «Однако у нас с партнером есть и другие дела. Подожди, кто ты?» — спросил Риас, но тут они заметили магический круг под собой, круг Куроки. Увидев это, они ринулись внутрь, пытаясь поймать их, но было поздно, так как им удалось телепортироваться до того, как они смогли это сделать. ТЦ. Все стало сложнее, чем когда-либо. «Риас, что нам теперь делать? Мы даже не подозревали о присутствии Красного Императора Драконов, не говоря уже о том, что Курака работает с ним», — сказала Акина, выразив свое беспокойство. «Лучше спросить, как мы раньше не поняли, что это был Красный Император Драконов», — добавил Киба. «Исторические записи не очень хорошо говорят об его способности прятаться. Поскольку Красный Дракон может бесконечно умножать свою силу, его легко найти. Как бы то ни было, у нас есть другие дела. Например, выяснить, что с этим местом», — сказал Риас, чем заслужила кивок Акина и Кибы. Однако затем Рыжая повернулась к Каника, чьи кулаки были крепко сжаты. «Каника, пожалуйста, расслабься. Я должна была догадаться, что это будет кто-то с Лангином», — сказала Каника. «Особенно император. Курака не согласится на меньшие. Мы знаем, но сейчас это не важно», — сказал Риас, глядя на останки голема. «Когда они вошли, они увидели големов, и это пробудили в ней любопытство. Это явно не дело рук Красного Дракона и Кураки, судя по тому, что большинство из них было уничтожено. Но тогда кто их сделал и зачем?» Она поняла цель, вероятно, для создания армии, но они не были солдатами высшего класса. Теперь у них больше ответов, но вместе с ними и больше вопросов. Что император Красных Драконов делает с кем-то вроде Кураки? Как они встретились? Как долго они знают друг друга? Каковы их отношения? Они враги, и самое важное, кто скрывается за маской Красного Императора Драконов? Судя по тому, как Курака цеплялась за него, это был явно мужчина, но, кроме того, с ними разговаривали не он, а сам Драйк, Небесный Дракон. Черт возьми, как умно с его стороны было использовать Драйга, чтобы не раскрывать свой голос. Однако сейчас Риас нужно было сосредоточиться и правильно расставить приоритеты. Прямо сейчас исследование этого места было на первом месте, что она отметит как свою заслугу. Она не позволит своему брату вмешиваться. Если бы стало известно, что Красный Император Драконов находится в Куа, то ее брат или кто-то еще из подземного мира поспешил бы попытаться установить с ним отношения, чтобы привлечь его на свою сторону. Она не допустит, чтобы несколько дворян начали охоту, чтобы завербовать Красного Дракона в свои перы на ее территории, не говоря уже о том, что это место и так вызывало достаточно вопросов. Как только ее брат передаст информацию о Джуке, может быть начато расследование, которое займет у них достаточно времени, чтобы она могла понять, что делать с Красным Драконом. Может быть, просто может быть, если бы она постаралась сыграть лучше, она могла бы заручиться его помощью. Нет, вряд ли это было возможно, учитывая его отношения с Куракой. Она не сделает этого с Каника, как бы она ни отчаянно пыталась избавиться от Райзера. Придется разбираться с одним делом за раз. «Ты что-нибудь чувствуешь, Каника?» — спросил Риас, и Каника попыталась использовать свои чувства, чтобы найти что-нибудь еще внутри, но все, что она улавливала, были остатками. «Ничего, очень хорошо. Давайте продолжим поиски. Возможно, в конце концов мы сможем найти что-нибудь полезное в этом месте». Итак, прошла неделя с тех пор, как Иссей и Курака избежали близкого столкновения с самой Риас Гримари, событие, из-за которого они решили залечь на дно и спланировать следующий план действий. Совершенно очевидно, что Курака больше не могла выходить с ним на улицу в течение дня, не применив сначала на себе магию иллюзий, чтобы изменить свой внешний вид, не говоря уже о том, что, несмотря на попытки залечь на дно, они все-таки вышли в город, но в основном это было ради Иссея, чтобы как можно скорее повысить уровень своего навыка подавления ауры. Какой лучший вариант действий? Пойти в торговый центр. Они просто проводили время в этом месте. Они не собирались ничего покупать, в основном просто гуляли и, может быть, время от времени брали немного еды. Но это оказалось хорошим выбором. Там его навык плавно повышался, и к концу первого дня он был уже 7 го уровня, а затем 8 го и 9 го. Он также решил повысить уровень своего ночного зрения, просто выключив весь свет в доме. Было очень удобно, что некоторые умения можно было оттачивать вот так, без необходимости находиться в боевой обстановке. Ночное зрение к концу недели достигло 7 го уровня, что дало ему лучшее зрение. Теперь вместо 10 метров он мог видеть в темноте до 20 метров, а стоимость была снижена до 15 выносливости для активации и 7 для поддержания. Хороший прогресс, но это также был необходимый прогресс. И, говоря о прогрессе, он закончил учебу. Наконец-то ему удалось выполнить основную цель своего задания «Академические начинания». «Академические начинания. Вам нужно сдать экзамен, чтобы поступить в Академию Куа, и, к счастью для вас, система вас поддерживает». Вроде. «Основная цель. посвятить 10 часов изучения на следующие предметы. Литература – 10-10, математика – 10-10, английский – 10-10, социальные науки – 10-10, история – 10-10. Готово. Дополнительная цель – получить 1 Е место на экзамене. Ограничение времени для задания – 3 месяца. Награда за основную задачу – плюс 10 инт, перк, книжный червь и 3000 опыта. Награда за дополнительную цель – плюс 5 к отношениям с куракой, 5000 опыта, штраф за провал, минус 10 к отношениям с куракой и блокировка доступа к любым будущим заданиям, связанным с Академией Куа. Можно с уверенностью сказать, что в будущем ему, возможно, придется еще немного поучиться, просто чтобы быть уверенным, но Иссей не терял времени даром и получил главную награду, в которую входил перк. Насколько ему известно, он не может повысить их уровень или улучшить их каким-либо образом, но они имеют пассивные эффекты, и в конечном итоге это было не так уж плохо. Перк «Книжный червь» давал ему возможность получать опыт при потреблении книги навыков, а именно около 1000 опыта за книгу. Возможно, это было более полезно в начале, но потребность в опыте постоянно росла, что делало этот перк довольно слабым, но полезным в начале. Тем не менее, все, что помогает ему быстрее повышать уровень, было хорошей вещью, не говоря уже о том, что задание сопровождалось опытом и 10 инт для его статистики. Теперь, что касается увеличения его характеристик за счет выполнения определенных действий, он ничего из этого не делал. Конечно, он мог пойти в спортзал в любое время, и это могло улучшить некоторые характеристики, но Иссей не хотел привлекать внимание, так как система могла заставить его получить неестественно высокий прирост мышц. По этой причине он получил 1 очко в мудрость за решение не делать этого. Так что пока он делал что-то другое, а именно импровизировал. Он даже пытался поднять диван, но на этом фронте не все шло гладко. Через неделю он получил только 1 силу и 1 стойкость, что было довольно плохо. Ему нужно было что-то более эффективное, но это останется проблемой на другой раз. Однако пока они преследовали другие цели, в основном, что делать с Риас Гримари, но это был самый низкий приоритет. Конечно, его другое задание требовало, чтобы он оставался скрытым, и он думал, что провалил его, когда она их нашла, но это было не так. Очевидно, если Иссей не привлечет внимание как Иссей, то есть если его не станут подозревать как Красного Императора Драконов, все будет в порядке. Он очень хорошо справлялся с этим, они даже не знали о его существовании. На этой ноте стоит добавить, что он получил шанс использовать наблюдение за Риас в тот раз. Риас Гримари. Уровень 50 А. ХП 77 000. Чистокровный дьявол. Дом Гримари. Глава 42. Ее уровень был очень высоким, примерно в 5 раз выше его собственного. Он ни за что не собирался сражаться с ней в ближайшее время, поэтому ему нужно было избегать ее как можно дольше. У него были 2 предмета, которые он достал из коробки в подземелье, которые, как позже подтвердили, были картой с отмеченными на ней несколькими местами и письмом. На следующий день после побега от Риас они прочитали письмо, и оно содержало довольно запутанную, но интересную информацию. Всем местам, находящимся в настоящее время в Куа, это приказ непосредственно от главного командования. В связи с приближающимся присутствием Риас Гримари, младшей сестры Сазикса Люцифера и наследницы дома Гримари, а также присутствие Соны Ситри, младшей сестры Серафол Левиафан и наследницы дома Ситри, а также информация о том, что синтаистский пантеон согласился предоставить Куа им двоим с ограниченными полномочиями, уровень риска превысил допустимые пределы. Поскольку Куа служит нашим основным местом в человеческом мире, и из-за его ценности для нас решение было принято с трудом, но в конечном итоге было принято. Все убежища, хранилища и т.д. должны быть заброшены, а план действий в чрезвычайных ситуациях 78.7 должен быть приведен в действие немедленно. Уничтожение всех важных документов после запоминания наиболее важных кусков информации. Кроме того, заинтересованное лицо, кодовое имя хозяин марионеток должно быть перемещено в другое, более секретное убежище. Отправляйтесь с ним в Кантон, Китай, для получения дополнительной информации. Однако, несмотря на то, что оставление баз должно предотвратить любую возможную борьбу с двумя наследницами, вы должны сохранить нашу главную базу в Куа любой возможной ценой, сохраняя при этом ее местонахождение в секрете. Оказавшись там, ждите новых приказов для следующего курса действия. Из-за таких изменений в планах операция «Распятие» была отменена навсегда. Удачи вам, и помните, черны чешуи белых змей после того, как они линяют, змей Адама устоит. Все это звучало как военное письмо. Из Сии Курака были полны вопросов, а Драйк и Соломон не были более осведомлены. Во-первых, они в значительной степени выяснили, что план 78-7 означал уничтожение вещей и, вероятно, опустошение места, что объясняет острую нехватку добычи, которую Иссей видел вокруг. Кроме того, этот хозяин марионеток звучал как парень, создавший големов. Казалось, что он был очень важен для этих парней, поэтому они могли его увести в другое место. Кроме того, кто был этот человек, которого они называли Змеем Адама? И Драйк, и Соломон не помнили никого, кто носил бы это прозвище, кроме Самаэля, и Курака тоже его не узнала. Но что касается локаций, особенно этой главной базы, то здесь у них были ответы. Другим документом, который нашел Иссей, была карта. На ней также было несколько рыночных мест, два из которых он узнал, как подземелья, которые он уже зачистил, но на ней было еще пять мест. Они вычеркнули те, какие он уже зачистил, а затем начали разведку остальных. Их было два в торговом квартале, одно где-то в парке, одно, кажется, в Красном районе. Курака внимательно посмотрела на него, когда он это узнали, и, наконец, одно было всего в двух улицах от Академии Куа. Это было сердце территории Риасы Соны. Он ни за что не успеет пройти через него до того, как они появятся. Но, увы, он снова был вынужден рисковать. Зачистите их всех. Основная цель – зачистите все подземелья на карте, которую вы восстановили. Прогресс. 0.5. Ограничение по времени для задания. Нет данных. Награда за основную цель. 10.000 опыта. 2 книги навыков. Доступ в магазин. Наказание за провал. Смерть. Новое задание с задачей зачистить все эти подземелья, включая это рискованное. Они решили оставить его напоследок, когда у них будет более продуманный план борьбы с ними. Однако сейчас, после целой недели затаивания на дно, они оба стали беспокойными. Даже Соломон согласился, что многое еще предстоит сделать, если Иссей хочет повысить уровень для Куа вовремя. Поэтому этой ночью они вышли, несмотря на риск снова столкнуться с Риасой или Соной. Но это была неплодотворная ночь. Была почти полночь, а это означало, что у них было еще 2 часа до завершения охоты. Но пока они бродили по аллеям, чувства Кураки снова уловили кое-что еще. Бродячий, прямо впереди. Иссей кивнул, и они пошли, в конце концов наткнувшись на упомянутого бродячего, хотя он не очень впечатлял. Бродячий дьявол, уровень 3Е, ХП 500-500, перевоплощенный бродячий, 1 пешка. Это была просто пешка, не более того. И судя по всему, он был даже не очень силен, так что же он делал в этих краях? Парень перед ними даже не был должным образом мутирован, его рука была похожа на лапу какой-то ящерицы или что-то в этом роде. «Привет», — сказал Иссей, заставив его оторваться от земли и немедленно отступить в страхе. «Скажи мне, ты сбежал или убил своего хозяина?» — спросил Иссей, вспомнив слова Данбуру. Бродячий сглотнул, но не понимал, почему эти люди не убивают его. Впрочем, потом заговорил. «Я сбежал, медленно и заикаясь», — сказал он. «Я не мог больше этого выносить. Условия были ужасными, и я просто не мог выносить его оскорбительного обучения и голоса. Мой хозяин просто помешан на контроле, поэтому я сбежал. Будьте снисходительны. Я просто хочу прожить свою жизнь в мире столько, сколько смогу. Пожалуйста, будь снисходителен. Хм, я не думаю, что он лжет», — сказала Курака, глядя на него. «Что скажешь, милый?» «Я ему верю», — сказал Иссей, вздохнув. Данбуру был прав, некоторые из этих бродячих сбежали из-за плохих хозяев, а некоторые хотели только мирной жизни вдали от всего. Но теперь у нас есть другая проблема, а именно тот факт, что он будет мутировать дальше и сойдет с ума. Бродячий вздрогнул, вспомнив эту деталь. «Если позволишь, Иссе», — сказал Соломон мысленно, «основываясь на том, что Курака рассказала нам ранее о фигурах зла, я думаю, что их можно извлечь. Ты сошел с ума, старик?» — спросил Драйк. «Это убьет этого несчастного ублюдка. Драйк, мой старый друг, как всегда, твое видение заканчивается фактами, представленными твоим глазам. Люди используют магию, основанную на математических расчетах. Когда любое другое существо использует магию, основанную на воображении, но я никогда не использовал магию, основанную на математике. Исси оживился, услышав его, убедившись, что обратил на него внимание. «Смотри, чувствуй, свобода» — это цитата, которую я лично использовал, чтобы описать собственное использование магии. «Иссей, я думаю, стоит попробовать. Ты уверен, он дерьмово владеет магией? Эй!» Иссей запротестовал против словесного удара Драйга. «Скажи мне, что мне делать, Соломон? Вот это дух! Теперь послушай меня, Иссей!» Иссей сделал шаг назад от бродячего, затем вытянул руку, призывая свой усиливающий механизм. Бродячий испугался присутствия священного механизма, но затем он посмотрел под себя, увидев, что под ним образовался странный магический круг. Он не был похож ни на что другое, что он видел раньше. Магический круг, в котором он оказался, был черно-красным, большую его часть составляли черные части, так как был нарисован круг с гексаграммой внутри и различными точками между концами звезды. Однако красные части состояли из второго круга, окружающего этот, с различными символами, написанными на старом арабском языке между ними, и символом, напоминающим голову дракона в центре. Это был магический круг Иссе, его собственный символ. Однако мальчик чувствовал напряжение от использования такой магии, и даже с учетом указаний Соломона это была непростая задача. Но магический круг был завершен. «Очень хорошо, Иссе, теперь послушай меня. Ты должен увидеть, что ты хочешь, чтобы сделала твоя магия. Визуализация – это ключевой момент. Затем ты должен почувствовать магию, ману вокруг себя и внутри себя. Мана в твоем теле должна вытекать и отдавать команды тому, что снаружи, и эти команды, то, что ты визуализируешь. Теперь, наконец, тебе нужно освободить магию и позволить ей сделать все остальное. Иссей сделал, как было велено, и медленно, очень медленно, он представил шахматную фигуру, вылетающую из бродячего дьявола перед ним, мягко плывущую к нему, сохраняя беднягу живым. Однако он почувствовал что-то похожее на блок, вызвавший у него головную боль. Он был недостаточно силен, его магия была недостаточно мощной. Это будет рискованно, но Иссей использовал свой священный механизм, применив усиление на себе. Он почувствовал, как блок поддался, затем медленно сделал еще одно усиление, а затем еще одно после того, как время восстановления закончилось, и он почувствовал, что блока не осталось. «Это потрясающе!» — прокомментировала Курака рядом с ним, но глаза Иссея были закрыты, он не мог видеть, что происходит, поэтому мог сосредоточиться. Наконец он почувствовал, что все на месте, и поэтому высвободил магию и открыл глаза, увидев бродячего, светящегося малиновым сиянием. Иссей наблюдал, слегка приоткрыв рот, как фигура зла, простая пешка, вылетела из груди мужчины и направилась к нему, и парень схватил ее. Глава 43. Затем магический круг исчез, оставив мужчину на месте, но он заметил, как его рука вернулась в нормальное состояние. «Я», — пробормотал он, вставая и оглядываясь назад, без крыльев. «Я снова человек, я снова человек», — он закричал, затем развернулся к Иссею. «Спасибо, спасибо, спасибо», — сказал он, кланяясь в землю. У Иссея, однако, бывали лучшие дни. Он шатался на ногах, и Кураке пришлось его поддерживать. «Нет проблем, теперь иди, живи своей жизнью», — сказал он, и бродячий кивнул ему со слезами благодарности на глазах, прежде чем умчаться прочь. Когда он ушел, Иссей мирно рухнул в объятия Кураке. «У меня такое чувство, будто я только что пробежал чертов марафон. Неудивительно. Проверь свою ману. Мана. 1772770, 1 манамин. Только на это ушло 1000 маны. Это было дорого, расчет был неверным, потому что он, скорее всего, восстановил 1 очко маны, но стоимость этого заклинания должна быть 1000 или около того. И по сигналу он услышал звон уведомлений. Приобретен навык. Благодаря тому, что Соломон научил вас новому способу использования магии и вы применили его на практике, вы заработали следующий навык. Заклинание извлечения фигур зла. Уровень 1.98400. Благодаря этому навыку заклинанию теперь вы можете извлекать фигуры зла из перевоплощенных дьяволов, не убивая их. Процесс возвращает пострадавших обратно к их исходной расе, а также устраняет любые побочные эффекты от мутаций бродячих. Чтобы сотворить заклинание, вы должны держать бродячего в пределах своего магического круга и произнести это заклинание, но это не мгновенный процесс. Все заклинания занимают 10 полных секунд, и заклинание может быть прервано. Для использования этого заклинания требуется магия более 51 тысяча маны за использование. Это объясняет, почему ему нужно было усиление. Иссей внимательно посмотрел на новое заклинание, прежде чем закрыть экран, оглянувшись на Кураку, которая смотрела на него немного странно. «Итак, это сработало», — медленно сказала она, и Иссей понял, о чем она думает. «Ты хочешь, чтобы я использовал это и на тебе?» — спросил Иссей, и Курака помогла ему сесть на ближайшую лестницу. «Курака, я мог бы использовать это, чтобы удалить твои фигуры зла. Я знаю», — вздохнула она. «Честно говоря, вся эта штука с системой уже портит миропорядок. Если от жука Вильзевула или Азазель пронюхают о такой штуке, успешном извлечении без каких-либо побочных эффектов, я боюсь представить, что они могут сделать, чтобы заполучить такую силу. Подожди, ты беспокоишься, что я могу привлечь их внимание из-за этого?» — спросил Иссей. «Конечно, до сих пор ты показывал не что иное, как чудеса, ня». Она закончила. «Ее слова имеют смысл», — добавил Соломон, потирая бороду в мысленном пространстве, пока говорил. «Сила системы велика, и если другие узнают об этом, они могут попытаться завладеть ею. Как бы это ни было невозможно, я согласен с Соломоном. Несмотря на то, что священные механизмы извлекаемы, этого нельзя сказать об этой системе. Кажется, она плотно заперта в тебе, партнер», — сказал Драйк. «Я так понимаю, это означает, что нам нужно держать это в секрете», — спросил Иссей. «Да, правильно», — сказала Курака. «Мы должны об этом молчать. Никто не должен знать о ней, кроме тех, кому мы можем доверять», — сказал мудрый царь. Иссей согласился со всеми по этому поводу, но Курака добавила, что это должно означать конец их путешествия. Хотя и рано, Иссей потратил слишком много маны слишком быстро, что явно повлияло на него. В результате она телепортировала их домой на остаток вечера, чтобы принять душ и подготовиться ко сну. Однако Риас и ее Пер вскоре прибыли в место, где было использовано заклинание. Заклинание Иссея было больше похоже на какой-то маяк магической энергии, и члены Пер бросились к месту присутствия. Риас почувствовала, что это снова они. Как только они прибыли, она не стала терять времени. «Каника, я чувствую энергию, похожую на энергию красного дракона, и я улавливаю немного запаха Кураки. Они были здесь, но мы опоздали», — сказала Каника, будучи их детектором. «Клянусь, они как скользкие угри», — сказал Киба, будучи столь же расстроенным. «Угри, которые шипят, а потом уплывают», — заметила Акина. «Что они вообще могли здесь делать? Это случайный переулок, и никакой информации о преступлениях в последнее время тоже не поступало. Когда мы нашли их в том подземном укрытии, мы могли их напугать», — сказал Риас, обдумывая ситуацию. «Они не нападали на нас, что наводит меня на мысль, что красный дракон не ищет конфликта. Но количество использованной здесь энергии было ничем иным, как криком, чтобы мы пришли сюда, зная, что мы можем их искать. Я не могу не думать, что они могут издеваться над нами». Вокруг нее начала расти малиновая аура. «Пожалуйста, сохраняй спокойствие, Риас», — сказал Киба, пытаясь удержать своего президента от перебора. «Кем бы ни был красный дракон этого поколения, в конце концов мы его поймаем. Но для этого нам нужно сохранять спокойствие». Аура вокруг Риас, казалось, успокоилась после его слов. «Ты прав, Киба, извини». Затем Киба повернулся к Каника, заметив, что она смотрит на определенное место на земле, а именно на то место, где находился магический круг Иссея, когда он лечил бродячего. «Что-то случилось, Каника? Еще одно присутствие», — сказала она, проводя рукой по земле. «Старое, очень старое, мощное». Она немного сосредоточилась, пытаясь ощутить больше, но каким-то образом это заставило ее кожу покрыться мурашками, почти как инстинкт. «Инстинкт дьявола, что-то неправильное. Возможно, третий преступник», — предположила Акина. «Если рядом с красным императором драконов есть еще один человек, это будет сложнее. И слишком сложно только для нас», — прокомментировал Риас, сузив глаза. «Завтра я поговорю с Соной о том, чтобы воспользоваться помощью ее Пер в наших поисках. С их количеством у нас не должно возникнуть проблем с охватом более широкой территории», — сказал Киба. «Если это так, то наши шансы найти их и победить увеличились. Фу-фу-фу. Именно так. Я не могу дождаться, чтобы встретиться с ними снова, так как они уже доставили нам столько неприятностей», — сказала Акина с небольшим смешком. «В таком случае решено. Завтра мы объединим силы с Пером Сона и начнем более широкие поиски Красного Дракона и Кураки», — заявил Риас, и вскоре после этого члены Пера Гримари ушли, не подозревая, что кто-то их подслушивает. Каника была так сосредоточена на присутствии сестры поблизости, что даже пропустила это. «Маленькое чудо. Они ищут ребенка, который меня вылечил. Бродячий, которому Иссей помог ранее, сказал, начиная потеть, я должен отплатить ему, я должен предупредить его об увеличении числа дьяволов», сказал он себе, потом начал думать, как его найти, потому что, если есть шанс, пусть и небольшой, что он собирается помочь таким же, как он, тогда он должен это сделать, не только ради себя, но и ради всех других бродячих, сбежавших в поисках лучшей жизни. Глава 44. На самом деле бывшему бродячему потребовалось 2 дня, чтобы найти Иссе, который столкнулся с ним в магазине. Мужчина был взволнован, и Иссей беспокоился, что он сорвался, но беспокойство быстро рассеялось. Он отвел мужчину к себе домой, где Курака приготовила ему чай, чтобы успокоить его нервы, чтобы он мог говорить немного медленнее, чтобы Иссей мог его понять. «Итак, повтори еще раз, о чем ты хотел меня предупредить? Во-первых, я благодарю небеса за то, что нашел тебя», — сказал бывший бродячий и сделал глоток чая. «Что ты вообще здесь делаешь? Я забрал твою пешку, разве ты не должен заняться чем-то другим, искать работу, жилье?» — спросил Иссей, но затем бродячий ответил: «Да, но я должен был найти тебя, я искал тебя с той ночи». «Послушай, малыш, Иссей, дела плохи, ясно, дьяволы ищут тебя», — сказал бывший бродячий. «Мы знаем», — Курака сказала. «Гримари, да-да, но после того, как вы двое ушли, я слышал, как они говорили о привлечении Ситри», — сказал бывший бродячий, что действительно застало двоих врасплох, когда они поняли, что это значит. «Я пришел предупредить тебя, я сам еще не видел никаких следов Ситри, и поверь мне, но я не мог оставить тебя на произвол судьбы, особенно после того, что ты для меня сделал», — он продолжил, затем подошел к Иссею. «Пожалуйста, пожалуйста, будь осторожен, чтобы тебя не поймали. Дьяволы не шутят, если они тебя поймают, ты будешь в полном дерьме. Это действительно повод для беспокойства», — заметил Соломон. «Еще бы, мы даже не закончили прокачку, и мы уже находимся на сложных стадиях. Просто нам не везет», — пожаловался Драйк. «Спасибо за предупреждение», — сказал Иссей, глядя на него. «Мы посмотрим, что мы можем сделать, но пока мы просим тебя уйти». «Ха, хорошо. О, чуть не забыл. Видишь ли, пока я искал тебя, я также встретил некоторых старых приятелей, бродячих, таких же, как и я, которые едва держат свой рассудок. Не мог бы ты сделать с ними то же, что сделал со мной тогда?» — спросил мужчина, заставив Иссея задуматься. «Это может привести к тому, что он завершит задание, в котором он должен пощадить несколько бродячих, если это считается. Тем не менее, стоимость использования этого конкретного заклинания была далеко не скромной, и Иссей был почти уверен, что не сможет по-настоящему помочь им, если не вырубит себя». «Сколько?» — спросил Иссей. «Заклинание меня сильно истощает, и я едва могу сделать это один раз. Скажи мне, сколько их?» «4, ответил бывший бродячий, заставив Иссея развеселиться. Это выглядело так, будто система предлагала ему возможность, но он был не из тех, кто будет спорить с таким легким завершением задания. Скорее всего, это займет у него несколько дней. Заклинание требует 1000 маны, а у него было всего 2770. Он мог бы помочь двум из них, но что касается остальных, ему нужно подумать об этом». «Очень хорошо, я принимаю», — сказал Иссей, думая, что это слишком быстро. «Приведи своих приятелей на свалку к западу от Куа. Вечером мы сделаем это там». «Спасибо, спасибо, мы навсегда будем у тебя в долгу», — сказал бывший бродячий, выходя из дома. Иссей устало вздохнул. «Что это было, ня? У тебя недостаточно маны, чтобы это заклинание сработало 4 раза, возмутилась Курака. «Я согласен с Куракой, Иссей, это безрассудно. Из слов того бродячего можно предположить, что само по себе заклинание похоже на маяк, привлекающий к нам дьяволов, поэтому мы не можем просто использовать его и ждать», — прокомментировал Соломон. «Ня, верно. Широни сразу поймет, даже если я воспользуюсь барьером», — Курака продолжила. «Можете ли вы все успокоиться? Я уверен, что у Иссея есть вполне разумный план, чтобы довести это до конца и...» «На самом деле, ты идиот или что? кричал Драйк в его голове. «Послушайте, я не мог отказать. Хорошо, этот парень стал намного счастливее с тех пор, как я его вылечил, и если я смогу помочь большему количеству из них, я могу попробовать, верно?» Иссей ответил, но, похоже, ни Драйгу, ни Соломону от этого не стало лучше. Однако в конце концов Соломон вздохнул. «Возможно, среди моих сокровищ найдется что-то, что может помочь», — сказал мудрый царь, чувствуя, как к нему приближается головная боль. «Я помню, что у меня было специальное ожерелье, которое могло хранить ману, похожее на внешнюю батарею, чтобы маг мог использовать ее позже для своих заклинаний. Если ты используешь его для хранения некоторого количества маны, чтобы иметь больший запас для их лечения, тогда я думаю, ты можешь пройти через это. Правда? Спасибо, Соломон». Однако Иссей ответил, а затем посмотрел на Кураку, которая сердито посмотрела на него. «Я приготовлю твое любимое блюдо из лосося, когда мы вернемся». Курака вздохнула. «Хорошо, но тебе лучше приготовить его идеально». Вот опять, Риас Гримари сейчас была в своем кабинете и пила чай. Ничего необычного, за исключением того, что это была ее пятая чашка сегодня. Она даже послала своего рыцаря, Кибу, купить еще, чтобы помочь ей успокоить нервы. Ей не нравилось просить Сону о помощи, наследница была слишком горда, но прямо сейчас этого требовала ситуация, и она не могла игнорировать это. Ситуацию также становилось все труднее скрывать от ее брата или синтаистского пантеона, так что у нее не было другого выбора, кроме как обратиться за помощью к Соне. В настоящее время она ждала ее, и, несмотря на начало летнего сезона, у нее все еще была работа в студенческом совете, которым она руководила здесь, в Академии Куа. Ее королева, Акина, принесла ей еще одну чашку чая, взяв ту, которую она уже выпила, и сразу же, как только Сона вошла в комнату, в то время как публике она известна как Сона Ситари, Риас знала правду, как и другие. «Ты сказала, что это важно, Риас», — заметила Сона, немного торопясь вернуться к своим обязанностям. «А чем эта срочная встреча? Присаживайся, Сона, нам есть о чем поговорить». Риас сказала так вежливо, как только могла, но разочарование, просачивающееся в ее голосе, было тем, что Сона уловила довольно быстро. Что-то ее сильно беспокоило, раздражало, и она никак не могла от этого избавиться. Сона села на предложенное место, Акина тоже поставила перед ней чашку чая. «Я спрашиваю еще раз, Риас», — сказала Сона, беря свою чашку и дуя на нее, прежде чем сделать глоток. «Зачем ты меня позвала?» Глава 45. «Это связано с чередой убийств, которые происходят в Куа уже некоторое время», — сказал Риас, сразу переходя к делу. «Я и мой пэр добились прогресса в выявлении виновных, и действительно, одной из них была Курака. Но мы также выяснили, кто второй». «Ох», — ответила Сона с заинтересованным видом. «Рассказывай, Риас, кто этот таинственный убийца, с которым мы имеем дело?» Сона сделала глоток чая. «Красный император драконов». Тем не менее, наследница Ситри обнаружила, что подавилась упомянутым чаем и довольно быстро выплюнула его на стол Риас из-за неожиданности новостей, в результате чего закашлялась. «Риас, ты серьезно?» — спросила Сона, пытаясь подтвердить это. «Я не могу быть более серьезной, Сона», — Риас ответила, подтверждая это. «Примерно неделю назад мы следили за указанными возможными местами, и действительно, на пирсе мы нашли целое подземное убежище. Курака была у входа, она не спускалась и, вероятно, стояла на страже, пока красный дракон спускался и уничтожал. Мы идентифицировали их как големов, сделанных из различных материалов, для чего мы не знаем. Однако мы твердо верим, что это не была их база, и мы просто случайно наткнулись на них. Мы последовали за Куракой, когда она бежала внутрь, перегруппировываясь с красным драконом, который не разговаривал с нами, а вместо этого использовал для этого дракона в своем механизме. Он был в своем крушителе баланса, Сона. «Это действительно тревожно», — ответила Сона. «Ты сообщила о наблюдении за красным императором драконов?» «Нет, я хочу сохранить это в максимально возможной тайне. Мы до сих пор не знаем, связан ли красный дракон с кем-либо, учитывая его отношения с Куракой», — ответила Риас. «Ты думаешь, что у них более близкие отношения?» «Сона, прошу прощения, но я позвала тебя сюда не для того, чтобы обсуждать, трахаются ли наши два преступника, как кролики, а для того, чтобы попросить тебя о помощи», — сказал Риас, и Сона уставилась на нее, ожидая услышать больше. Мы хотим захватить их как можно тише, но, учитывая их возможный уровень силы, это легче сказать, чем сделать. Хаем, довольно интересная ситуация, но прежде всего, как твоя ладья справляется с возвращением своей сестры? Спросила Сона. Каника пока не проявляла никаких признаков странного поведения, но я попросила Кибу провести с ней некоторое время, чтобы убедиться, что она не сделает ничего безрассудного. Она объяснила, потом вздохнула. Сона, я и мой пер проигрываем, поэтому я прошу тебя о помощи. Ты знаешь, как сильно я забочусь о своей гордости и как это тяжело для меня. Кажется, они используют какой-то туман, как яд, что еще больше усложняет ситуацию. Хаем, Сона, казалось, немного подумала над этим вопросом, а затем немного поправила очки. Очень хорошо, мы протянем руку помощи. Но я думаю, будет справедливо, если мы также рассредоточимся по парам для первоначального поиска. Хотя это может охватывать меньшую площадь, чем индивидуальные поиски, это снижает вероятность того, что наш пер будет в безопасности и сможет позвать на помощь, прежде чем вступать в бой. Но, Риас, что ты собираешься делать с ними, если мы поймаем их? Технически говоря, их действия помогли нам, не говоря уже об общем населении Акуа. Мы сами ничем не отличаемся, так как тоже убиваем бродячих. Мы делаем это, имея разрешение, сказал Риас, ставя точку. Их действия противозаконны, это правда, но что-то подобное можно не заметить при правильной сделке. Но я не могу не заметить тот факт, что мы имеем дело с опасными людьми. Я должна сказать, что они довольно смелые, чтобы убить на территории сестры Сазикса Люцифера. Если бы твой брат узнал, я не сомневаюсь, что он появился бы у нашей двери со своим пером, чтобы выследить этих людей. Сона сказала, значит, я полагаю, что вся эта ситуация в основном скрыта. Да, это так, сказал Риас, и я хотела бы, чтобы это так и оставалось. И что мы получим, если предложим свою помощь? Я хочу напомнить тебе, Риас, что нельзя пренебрегать обязанностями студенческого совета, особенно в таком заведении, как Куа. В любом случае из-за этих действий я ожидаю получить компенсацию. Риас боялась этого. Сона никогда ничего не делала по доброте душевной, особенно когда дело доходило до таких темных вещей, как это. Однако Риас была готова и знала, как с этим справиться. Если ты согласишься помочь нам, клуб оккультных исследований должен будет официально предоставлять свои средства и помощь студенческому совету на время предстоящего первого семестра нашего первого года в Академии Куа. Сона хмыкнула на это предложение, увидев потенциал для уменьшения рабочей нагрузки. Идет. Тем временем, в другом месте, во время того, как бродячий встретился с Эссеем, Данбуру отдыхал на вершине одного из зданий в верхней части Куа, где жили более богатые люди. Он просто оставался там, медитируя с закрытыми глазами. «Я вижу, ты вернулся», — сказал он, даже не повернувшись, когда кто-то появился позади него. Этот человек тоже был бродячим, как Курака и Данбуру. У него, казалось, была темно-серая кожа и длинные серебристые волосы, сопровождаемые обесцвеченными радужками, которые могли заставить людей поверить в то, что он слеп. «Я вернулся, как и обещал», — сказал он, немного поправляя галстук. «Я пришел с новостями о подпольном бойцовском ринге. Данбуру он был разрушен, я знаю. Ты хорошо поработал, Леон», — монах сказал, прежде чем его союзник успел договорить, и открыл глаза, глядя за горизонт. «Как ты?» «Я чувствовал, как его сила растет отсюда. Это было сложно, но мне удалось выстоять. Тот, кто руководил бизнесом, оказался коррумпированным человеком, который заключил несколько сделок с дьяволом, чтобы устроить эти мероприятия, несмотря на угрозу раскрыть секрет сверхъестественного. Тем не менее, я хорошо позаботился о них и поглотил лидера своим механизмом, так что я готов начать новую миссию», — сказал он, вспоминая события. Настоящее имя этого бродячего было Леон, и он и Данбуру работали вместе. Леон специализируется на мощной магии иллюзий, однако он также обладает более уникальной способностью благодаря своему священному механизму, прожорливому подражателю. Его механизм мог поглощать трупы, а затем позволял ему идеально имитировать личность человека, даже копируя его силы. Недостатком было то, что он работал только с одной личностью одновременно, а это означало, что он не мог хранить несколько. Данбуру кивнул. «Дела идут хорошо», — сказал он, затем повернулся к Леону. «Что еще ты смог узнать, Леон?» «Недавно кажется, что Пер Гримари разыскивал тех, кто совершил эти убийства, то есть Красного Дракона и его супругу. Однако до сих пор им не очень везло, Леон сообщил. Но это, вероятно, изменится, если они также добавятся Персетри. «Ах, вторая сестра, да», — сказал Данбуру, глядя на горизонт. «Ты готов, Леон, ты это чувствуешь, не так ли? Их преступления не остались незамеченными, и из-за этого они стали бояться». Глаза Леона сузились от новостей Данбуру. Убийства действительно привели в движение множественную цепочку событий, старый друг, но именно поэтому они здесь. Он ответил, затем встал рядом с Данбуру. Они вдвоем смотрели на большой особняк рядом с Куа. «Чтобы умывать руки от грязного греха, мы грешим больше. Мы очищаем кровь кровью, ибо мы знаем, что в конце концов мы сдадимся косежнице. Но пока он не придет». Они вдвоем спрыгнули со здания, расправили крылья и полетели к особняку с одной целью – убить жителей и избежать. Но почему они совершали такие поступки? Были ли они добрыми или злыми? На чьей стороне были эти таинственные бродячие? Были они союзниками или врагами? Однако одно было несомненно. Когда Данбуру врезался в особняк посреди того, что выглядело как аукцион, он закричал. Этот гнилой бизнес по продаже живых существ окончен, аукцион рабов был разгромлен дуэтом, двое столкнулись лицом к лицу с дьяволами и даже людьми. Однако они не планировали никого отпускать. Великое землетрясение. На следующий день, когда взошло солнце, единственное, что осталось от этого особняка, это его руины, которые похоронили большинство людей, находившихся там. Но рабы, их спасли и увезли в другое место, в безопасности. И несомненно было то, что у этих двоих были благородные сердца. Глава 46. По мере приближения вечера Иссей и Курака готовились к встрече с группой мирных бродячих. Во-первых, они принесли сокровище Соломона, которое на этот раз состояло всего из одного предмета – ожерелье. Проверив его, Иссей узнал его характеристики. Ожерелье хранения маны – особое ожерелье, способное накапливать ману внутри, поглощая ее из окружающего пространства или заряжаясь. 0,2000 маны хранится. Курака заряжала его, так как запасы маны у нее были выше, чем у него. Конечно, ему также пришлось бежать в магазин, чтобы купить лучшего лосося, который у них был, что облегчило его карман на 5000 йен. Это был премиальный лосось, так что, да, понятно, что было дорого. Положив его в холодильник, они отправились на свалку, не подозревая, что их ждут сюрпризы. Тем временем в здании клуба Риас и Сона готовились координировать свою маленькую охоту. Сона подготовила свой пэр, и она решала, кто с кем будет в паре, а также назначала места, где они будут патрулировать в поисках дуэта. Из-за характера и возможных опасностей этого Сона и Риас не имели от них секретов, из-за чего они нервничали, охотясь на Красного Дракона господства. Она поставила в пару свою пешку, Руру Канимуру, невысокую девушку с каштановыми волосами, собранными в два длинных хвоста, и зелеными глазами, которая предпочитала носить зеленые заколки в волосах и полосатые зеленые чулки. По характеру она была немного правонарушительницей, не говоря уже о том, что она была из тех, кто сначала наносит удар, а потом задает вопросы, поэтому она поставила ее в пару с Кибой, надеясь, что конь сможет ее удержать. Второй парой была ее ладья, Цубаса Юра, высокая голубоволосая девушка с такими же темно-синими глазами. Члены ее пэр обычно называли ее пацанкой из-за ее предпочтения физической работы, но им виднее. Хотя ее часто застают за просмотром борьбы в грязи, в основном из-за того, что она предпочитает таких мужчин. Однако у нее более высокое понимание сверхъестественного, чем у кого-либо еще, поскольку она может видеть и взаимодействовать с ним и его явлениями. Ее способности использовались с тех пор, как она была молода, так как она боролась со злыми духами до того, как они встретились. Сона решила поставить ее в пару со своим епископом Рией Кусакой, стройной девушкой с длинными каштановыми волосами, заканчивающимися двумя короткими косами, и такими же карими глазами, которая носила синюю повязку на голове. Она была тихой и вежливой девушкой, которая узнала о сверхъестественном от своей бабушки, которая была ведьмой. Таким образом, у Рии уже был талант к магии, не говоря уже об опыте, до того как она стала слоном Соны. Следующей парой была ее конь Томоэ Мигури, ее гиперактивное и веселое поведение, не говоря уже о большой заботе, которую она проявляла к другим, делали ее идеальной парой почти для всех. Конечно, Сона следила за ней из-за того, что она отдает предпочтение молодым мальчикам. Она действительно надеялась, что это не ранние признаки чего-то более серьезного, а просто переходный этап. Ее можно было назвать красивой девушкой с красновато-каштановыми волосами до плечи карими глазами, с зачесанной челкой и единственной прядью волос, торчащей на макушке. Она вступила в ПЭР, когда ее родители пришли к Соне с просьбой помочь их дочери. Клан Мигури, из которого она родом, специализируется на борьбе со злыми йокаями, но один такой йокай проклял бедную девушку с рождения, в итоге заставив ее присоединиться к Перу, что сняло проклятие, заставил клан изгнать ее семью из-за того, что среди них был дьявол. Однако мастерство ее семьи в обращении с мечами сделало ее идеальным конем. Она была в паре с ладьей Риас, Каника, в основном из-за ее знания о йокаях и того факта, что среди их дуэта есть подтвержденная Никашо.